«Стреляй все равно куда», — сказал Мелсторш. «Ну, спасибо». «Ладно, чего там?» «Дело не в тебе, майор. Хоть мужик ты и хороший. Порядок должен быть. Если ты мертвый, лежи, а не скитайся по чужим векам. У нас от своих не продохнуть. Скоро и в степи будет тесно, а тут еще и китайцы плодятся». Ворок осторожно покачал пули кончиком пальца. Они сидели в гильзах крепко, словно генералы из райской группы в московских кабинетах. Малсдорж разлил остатки водки в два стакана, зашвырнул свою в рот, не коснувшись губами посуды. Ворок завистливо крякнул, пососал селедочный хвост, держа его за плавники, привычно вытер пальцами о голенище мягкого сапога, подумал и спросил: «А чего ты, если подумать, ерепенился? Был бы уважаемым человеком, на лошадке скакал, города брал. Все лучше, чем сейчас». «Да привык я здесь как-то», — сказал Сварог. «Прижился». Он подозревал, что лукавит, в первую очередь перед собой. Видимо, все дело в голой степи. Окажись на месте молодого честолюбивого степняка король из высокого замка, водопровод и канализация не обязательны, все прошло бы не в пример легче. Но степь выглядела очень уж пустой, необставленной, скучной, а Сварог был неистребимо городским. Степь, пусть и называвшаяся иначе, старательно и яро пыталась убить его и в стране Аллаха, и в стране Льва. В степи пропал без вести отец. Степь уже 2 года держала его здесь, в плоской тюрьме без стен. Степь меняла облики и названия. Степь ни разу не задела ни осколком, ни пулей, но всегда оставалась злокозненной плоскостью, богатой лишь необозримыми горизонтами да изредка горами. Он шумно вздохнул, защелкнул патроны в обойму. Обойму в рукоятку, спросил: «А еще водка есть?» Безымянные монголы, мешая друг другу, торопливо полезли в шкафчик. Назад Сварог возвращался тепленьким, ободрым и совершенно бесстрашным. Он передернул затвор, вдобавок еще взвел курок, чтобы не полагаться на самовзвод. Сие было чревато. Случалось, Макар, лежа в кобуре или в кармане, сам собой срывался с предохранителя, бабахал самостоятельно, и хозяин получал пулю в соответствии с присущим везением или невезением. Но Сварог хотел подстраховаться. Он шагал, браво покачиваясь, держа курс на скудные огни военного городка и услаждая себя песней из французского репертуара. Его отец был орликином, а мать наездницей была, из колыбели был подкинут он в мир добра и зла, а колыбель его висела над самой клеткой льва, и слышал мальчик то и дело судьбы своей слова. Ты был рожден акробатом, твой долг — менять города. Когда-то, в полузабытые времена больших несбывшихся надежд, он пел ее под гитару по-французски, а сейчас помнил только вариант на языке родных осин. Земля под ногами оставалась твердой, разве что норовила стерва то и дело вздыбиться и заехать под коленки. Но хор не появлялся. Под луной замаячил справа сутулый, чуть